Алло, алло. Валентина Петровна, здравствуйте. Это вас беспокоит из Федеральной миграционной службы. Вы вот вчера писали заявление к нам, что вы хотите загранпаспорт оформить. Все, заявление одобрено, можете забирать. Загранпаспорт ваш готов. Не поняла. Вы вчера оставляли заявление у нас в миграционной службе, что хотите загранпаспорт. Он готов, заявление одобрено, можете свой загранпаспорт забирать. Ничего я не писала, никакие за границу мне не нужны. А на тебя я в суд подал, чтобы ты отъебался от меня. Валентина Петровна, ну вы же вчера приходили к нам в службу и... Ну вот, блядь, бабка не узнала, зачем она приходила в службу. Взяла, бросила трубку. Негодяйка. Алло. Валентина Петровна. Это, Валентина Петровна, это вас беспокоит из пункта приема стеклотары. Вы вчера просили пару бутылок вам оставить, пол-литровых, стеклянных. Мы оставили, мы отдали человеку из 218-й квартиры. Зайдите туда, заберите бутылочки, пожалуйста. Пошел нахуй, дурак, ебнутый. Сейчас милицию на тебя вызову, блядь. Валентина Петровна, заберите бутылочки. Что-то она повторяется. Я уже, блядь, тут столько служб всяких придумал, откуда ей могут позвонить. Она вот что-то баянить стала. Негодяйка. Валентина Петровна. Блядь, взяла и бросила.